Глава 9. В баре с Уго. Бар, в котором ждал Уго, находился возле парка. Отто шел, задирая голову, на странные деревья, дружно склонившиеся в одну сторону. Они были без веток. Только наверху торчала копна листьев, как у черного малыша, которого побрили наголо, оставив на макушке мелкие жесткие кудри. Прежде Отто не видел ничего подобного. «Что это за штуки?» — спросил он, подходя к столику, за которым сидел Уго в неизменно мятой одежде и растоптанных сандалиях. «На африканс называется человекоподобное дерево, потому что издалека похоже на человека». Уго пожал Отто руку. Немцы ведь пожимают друг другу руки при первой возможности. «Наклоняется на север потому, что в южном полушарии солнце с севера. Вам к этому трудно привыкнуть, а в стволах оно хранит воду, как верблюд в горбе. У тебя проблемы?» «Все нормально. Собирался в клуб послушать джаз, но моя подружка заболела, и я решил позвонить тебе, чтобы скоротать вечер, а не сидеть при ней нянькой». «Сам знаешь все эти женские штучки», — цинично добавил Отто и закурил. «Официант! Виски с содовой!» «И мне тоже!» — крикнул Уго. «Объясни, как тут живут черные? Сколько смотрю на всех скамейках в парках, на улицах надписи «Только для белых», «Магазины только для белых». Удивляюсь, где они покупают еду, чтобы поставить ее на стол белым? А тебе зачем?» Уго недоверчиво сузил свои стальные глаза. «Как это зачем? Хочу узнать, где черная ведьма покупает еду для моей подружки. Вдруг нас она отравит?» «Ешь спокойно», — ответил Уго. «Зачем подсыпать примитивный мышьяк, если дешевле сходить к колдуну?» Официант неожиданно быстро принес заказ. «Обещал рассказать, как у черных в постели», — напомнил Отто, отхлебнув из стакана. «А ты решил завалить черную ведьму?» — захохотал Уго. «Видел бы ты ее», — усмехнулся Отто. «Она размером со слона. Мне не справиться с такой тушей. Но она управляет мозгами моей подружки, почище любой мамаши». «О, у моей матери раньше была такая черная, лезла во все. Я ж тебе говорил, их наглость сдерживает только сегрегация». Шум в баре заглушал хорошего гитариста, но Отто поймал себя на том, что все-таки выстукивает ладонью в ритм фламенко, который тот наяривал. «Так что у черных за прелести?» «Ну, это целая наука», — многозначительно сказал Уго, словно речь шла о самолетах. «Ты вот видел дух Зулуса? Ты бы у него и спросил». «Уго, но я не специалист разговорного жанра с духами. Я больше понимаю про живых женщин». «Так это здесь еще сложнее, чем с духами. Короче, слушай. После первой ночной полюции Зулус, живущий по своим правилам, уходит из дома перед восходом солнца и угоняет весь скот из стойбища. К нему приходят другие пастухи. Он им объявляет, мол, я теперь мужчина». «Представляешь, прямо так и объявляет. Когда наступает время доить скот, этот черномазый подросток не пригоняет их с падбища. В ответ из деревни посылают девок с прутьями, и они вроде как дерутся с пастухами и загоняют их домой вместе со стадом». «Зачем?» — удивился Отто. «Ну, так принято у черномазых. Это как у нас, конфирмация, такой же спектакль». Потом папаша дает подростку специальные травы и воду, нагретую раскаленным топором. Только не спрашивай, почему именно топором. Я не знаю и знать не хочу. И после этого ему надевают умушту. «Что это?» «Такой специальный зулусский передник. Потом его изолируют и заставляют поститься. Заодно объясняют, как устроена баба и как ей сделать хорошо». «И этот подросток знает, как оприходовать бабу лучше, чем мы к старости узнаем методом проб и ошибок». «В этом черномазые молодцы, за это уважаю. А девку после первых месячных держат в изоляции чуть не месяц. Потом парень, который ее выбрал, устраивает гулянку и приглашают ее туда». «Мудрено», — покачал головой Отто. «Да ты только подумай, зулусы учат мальчишку и девчонку приемчикам, которые дают им одновременный оргазм. При этом как-то делают, чтобы она не залетела. Потому что случайный залет у них считается несчастьем». «Не понимаю. В Европе только недавно появились более или менее надежные противозачаточные, о чем все время пишут феминистки в своих газетах. А эти так научились?» — недоверчиво покачал головой Отто. «Да черт их знает. Может, с духами договариваются. У них ведь своеобразные обычаи. У нас отличившийся воин получает вшивую медальку, а у них он должен после этого выбрать любую понравившуюся бабу и оприходовать ее», — завистливо сказал Уго. «И любая незамужняя баба обязана ему дать. Называется сула изембе — обтирание топора. По этой части я бы хотел быть зулусом». «Я тоже, хоть и не воин», — поддержал его Отто. А если все-таки обрюхатил бабу, достаточно подарить ее папаше 3 коров. Они ведь так с этим носятся, потому что твой великий воин Чака как раз был от нежелательной беременности. И его вместе с мамашей за это гнобили. Его кличка была У-Чака, на их языке «жук в обличии человека». Его унижали, пока он не стал великим воином и не загнал обидчиков под ноготь. Почти торжественно закончил Уго. В каком году это было? В 1787. Уго, это было всего 200 лет назад, а выглядит, словно рассказываешь о каменном веке. Во Франции уже надвигалась революция, напомнил Отто. Уже была написана американская декларация независимости, а здесь еще командовал человек с бычьими хвостами на запястьях и щиколотках. «Да ты лучше сосчитай, через сколько лет после этого в Европе началась сексуальная революция, а зулусы делали все то же самое с рождения. Вы ходили на идиотские демонстрации за право заниматься любовью с кем хотите и как хотите. А они и так знали, что небеса дали человеку тело для того, чтобы он кайфовал, а не чувствовал себя виноватым за то, что ему хочется секса». Уго так размитинговался, что даже стукнул кулаком по столу, словно именно Отто заставлял его чувствовать себя виноватым. «Ты нашел бы общий язык с моей подружкой. Она как раз из тех, кто ходил в Европе на демонстрации с плакатами», — усмехнулся Отто. «А я глубокий консерватор. Секс без любви не доставляет мне удовольствия». «А ты попробуй. Мне уже поздно менять привычки». «В это я верю, иначе мы бы с тобой уже вели эту беседу лежа на черных девчонках». Похоже, Уго немало выпил до встречи. «У тебя скучная жизнь бюргера. Я бы на твоем месте повесился от тоски». «Мой бизнес, конечно, не так экстремален, как твой, но все равно я каждый раз решаю новые задачи в новых условиях», — возразил Отто. «Какие у тебя могут быть новые задачи? Все твои новые задачи — это впарить не 5, а 7 химчисток». «И ты этим гордишься?» — Уго презрительно сплюнул на пол, совершенно шокировав Отто этим жестом. «А вот я горжусь 3 дерзкими поступками, которые совершил, нося форму военного пилота». «Помнишь о происшествии в Энтебби?» «Эй, бой, еще виски содовой. Ты же ведь меня угощаешь, пока я не начал получать зарплату». «Конечно, угощаю. Энтебби — что-то знакомое, не помню». «Захват самолета Air France палестинскими террористами. 8 палестинцев и 2 ваших немецких леворадикалов захватили 250 человек. Представь себе этих баранов, которых было в 25 раз больше, чем террористов. Самолет полный евреев». «Но они были безоружны», — возразил Отто. «Ерунда. Если у тебя есть руки и мозг, оружие может стать выломанный подлокотник. Террористы потребовали $5 миллионов, а заодно выпустить их соратников по всему миру». «Вспоминаю. Самолет посадили в Уганде у твоего любимого людоеда Амина». «Точно. Командующий ВВС Израиля спросил у Шимона Переса, захватить только аэропорт в Энтебби или всю Уганду». «Ведь для захвата Энтебе понадобилось бы 100 бойцов, а для захвата всей Уганды — 500». Перес приказал ограничиться аэропортом. «Ты тут при чем?» «Я не из израильского спецназа, хотя во мне 1/4 еврейской крови. Но меня рекрутировали за хорошие деньги в Найроби. Я же в Африке как рыба в воде. Сидел на хвосте оперативной группы захвата запасным пилотом». Операция шла как учебное пособие, называлась «Шаровая молния». Уго махал руками и брызгал слюной. Сажали нашего мотылька практически в костер, прямо у аэродрома. И дальше, как в самых неправдоподобных фильмах Голливуда, только без каскадеров. Мгновенно освобождали заложников, с первого выстрела и до момента ликвидации террористов всего 15 минут. «Это было такое кино, закачаешься. Рассказываю тебе как другу. Я не писал об этом в анкете ни слова». «Бой, неси еще виски содовой!» «Невероятно!» — сказал Отто вместо того, чтобы сказать, какое грубое вранье. «Про Вьетнам я тебе говорил. Туда присылали бутафорских красавцев, не нюхавших пороху, вроде тебя, избалованных мамочками и воевавших до этого исключительно с тренажерами. А ничто так не разлагает воина, как мирная жизнь. Поэтому те, кто хоть что-то понимает в наемниках, дерутся за резюме таких, как я». «Уго, но разве можно бомбить людей только за то, что тебе не нравятся их политические взгляды?» — голосом проповедника спросил Отто. «Взгляды — не моя профессия. Моя профессия — срывать куш и бежать так, чтобы мои грехи не поспели за мной. Я убил немного вьетнамцев, а в одном боевом рейде чуть сам не погиб». «Уго, ты счастливый человек?» — спросил Отто, несмотря на то, что язык у пилота уже заплетался. Он достал и начал раскуривать большую кубинскую сигару, ожидая, когда собеседник устанет врать и хвастаться. «Мой третий подвиг!» Уго обвел взглядом бар, словно рассчитывал на увеличение слушателей. «Угон советского истребителя МиГ-23. В Анголе из-под носа кубинских инструкторов. Чтобы внедриться в ряды повстанцев, пришлось выучить цитаты Маркса, Ленина, Че Гевары и Кастро. Я почти завербовался в красного комиссара и начал спать с кубинской революционеркой». «С кубинской революционеркой?» Отто выпустил дым, почти скрывавший физиономию надоевшего вруна. «Я бы с ней жил, но она мне изменяла. Ты не представляешь, у этих революционеров, как и в СССР, все общее. В первую очередь, постель. И я решил угнать самолет, чтобы сучку заставили глотать аэродромную пыль за то, что она жила с классовым врагом. Однажды во время тренировочного полета я шмыгнул в соседнюю страну». «Как это шмыгнул?» «Очень просто. Я знал, что противовоздушная оборона у них просыпается только раз в день, поутру, а не по тревоге». Официальная версия, конечно, была: летчик сбился с курса, потерял ориентацию, а потом и жизнь. Он наклонился и прошептал Отто на ухо: «Я получил баснословный гонорар. Не скажу, сколько. Как говорят черномазые, слон не заботится о том, что останется после того, как он прошел». Отто понимал, что если даже делить басни Уго на 10, остаток все равно окажется нешуточным. «Я впечатлен твоей биографией. Братья Райт изобрели самолет именно для таких, как ты». «Отто, ты не знаешь обо мне главного». Уго начал пьяно озираться по сторонам. «Я расскажу тебе, но не здесь. Ты видишь, что нас все подслушивают». Однако людей за соседними столиками, находящихся примерно на такой же дозе алкоголя, что и Уго, можно было заподозрить в чем угодно, кроме подслушивания. Засунув пилота в такси, Отто облегченно вздохнул и пешком отправился на ночной цветочный базар. А через некоторое время уже входил в гостиную Тианы с таким же кровавым букетом гладиолусов, как в свой первый визит. В записке, приложенной к букету, было всего несколько строк. «Дорогая Тиана, вы спали как ангел. Я не решился вас будить. Отто».